Глава 11. Зачистка. В то самое время, как кошка вышла за дверь. Неспешной походкой я двигался по темному коридору. Звуки шагов в окружающей тишине гулко расходились в стороны, но это меня ничуть не беспокоило. Услышать их сейчас мог лишь один человек, и я вовсе не намеревался от него прятаться. Еще несколько шагов, и справа показалась нужная дверь. Подергав за ручку, убедился в том, что она заперта. Чего и следовало ожидать. Однако для настоящего инквизитора это не препятствие, верно? Удар ноги произвел просто волшебный эффект. Дверь оказалась вынесена с мясом, и в то же время раздался панический вскрик. Прятавшийся в комнате человек наконец обнаружил свое присутствие. «Нет, прошу, я ведь сделал все, как вы просили!» Заверещал хозяин таверны. Как интересно, меня приняли за еретика? Что ж, можно этим воспользоваться. Как раз хотелось уточнить один любопытный момент. Я хочу поговорить о плате за твои услуги. Хорошо, хорошо. Вы можете забирать все вещи постояльцев. Я более ни на что не претендую. Вот и последний штрих в общую картину. Видимо, трактирщику предложили кнут и пряник. Запугали, но позволили обирать своих постояльцев. А чего тот и пошел на сотрудничество с еретиками. Заслуживает ли этот поступок очистительного костра? Подумаю над этим позже, а пока... Быстрый рывок в сторону сжавшегося на кровати трактирщика, и мой кулак отправляет того в бессознательное состояние. Затем я извлек моток веревки и наскоро связал пособника врага. Таким образом, еще одно дело оказалось сделано, и теперь настал финальный эпизод развернувшегося спектакля. К тому моменту, как я начал спускаться по лестнице, за стенами дома стали звучать возбужденные голоса. Мне удалось спуститься, подойти к двери, и к этому моменту хор голосов стал еще громче. Но, что примечательно, никто не рвался заходить в таверну. А значит, выйти должен был именно я. И сделать это так, чтобы события не переросли в кровавую баню. Я совершил глубокий вздох, выдох, а затем резко дернул дверь на себя, шагнув за порог. Снаружи меня встретила глубокая ночь, освещаемая множеством факелов. Десятки людей собрались на улице в плотную толпу, заполонив собой все пространство. И стоило мне лишь появиться, как голоса звучали громче. Дыхание перехватило, в сердце скользнул страх и неуверенность. Но я мгновенно преобразовал их в злость. Твердым шагом, выйдя вперед, поднял над головой эспадон, держа тот за лезвие, а затем крикнул, что есть силы. «Всем стоять! Работает священная инквизиция!» Хорошо вышло, веско. Люди разом замолчали, хватая ртами воздух. Мою контору знали и уважали. «Староста Глеб, два шага вперед!» — приказал я, углядев знакомую фигуру. Глава деревни повиновался, на негнущихся ногах вышел из толпы. «Скажи, как ты мог допустить, что в вашем селении поселилась скверна, завелись еретики? Отвечай!» «Я не мог ничего сделать». «Ты мог, но не хотел», — перебил я. «Тебе было известно, что каждый приезжий становится жертвой еретиков». «И что же? Ты не предупредил меня об опасности, не рассказал о том, какое в деревне поселилось зло, и вместо этого подсказал поселиться в таверну, в которой пропадали все приезжие. Ты хотел принести жертву еретикам, жертву демонам». Староста от такого потока обвинений весь затрясся и бухнулся на колени. Наверное, перед его глазами уже начиналась проноситься вся жизнь. Прекрасно. Козел отпущения показан, теперь следует привлечь на свою сторону общественность. А почему мы должны его слушать? Откуда нам знать, что это действительно инквизитор, а не один из еретиков? Внезапно раздался голос толпы. Эти слова на миг выбили меня из равновесия. Действительно, что было на них ответить? Показать символ ордена? Его ночью никто не сможет различить. Да и враг всегда сможет заявить о том, что артефакт является подделкой. Вступать же в спор, оправдываться, значит проиграть. Следовательно, нужно действовать и обвинять самому. А не являешься ли ты сам еретиком? Мне точно известно, что в этом селении гнездились семеро демонопоклонников. Я уничтожу четверых, решивших принести меня в жертву. А ты что же, пятый? А ну выйди из толпы! Крикун мой приказ выполнить не спешил. может быть, не хотел приходить к вооруженному человеку, а может, на самом деле являлся еретиком. «Жители Белокаменки, я хочу задать вам вопрос. Вы хотите дальше жить в страхе? Бояться за себя и своих близких? Хотите вглядываться в лица соседей, гадая, являются ли они тайными врагами? Я могу выявить скверну. Могу избавить вас от напасти, но только если вы сами решите действовать». Очередное воззвание разделило толпу на две части. Тех, кто готов был меня поддержать, и тех, кто выступал против. Однако крестьяне все еще не знали, что выборы им я давать не собирался. Раздались первые испуганные крики, а затем по толпе пронесся шепот голосов, передавших одну информацию, что собравшуюся толпу наконец окружили мои солдаты. «А вы что же думали, я пришел один?» — спросил с изрядной долей ехидства. «За мной идут верные люди, и сейчас они уже окружили улицу со всех сторон. А потому я повторю в третий и последний раз. Вы согласны бороться с еретиками или желаете стать их пособниками?» Темнота была на моей стороне. В ней люди чувствовали себя неуверенней, а еще не могли увидеть, сколь именно солдат я привел с собой. Они ощущали себя в ловушке, из которой было только два выхода. Первый – отчаянное сопротивление, второй – поддержка. «Господин инквизитор, мы согласны сделать все, что угодно, только прошу, будьте милостивы», – попросил старосты, и эти слова окончательно склонили народное мнение. Вслед за просьбой Глеба послышались и другие. Чем дальше, тем больше нарастая в числе. «Хорошо, в таком случае вы должны будете пройти проверку. Каждый из вас подойдет ко мне. И первым это сделает тот, кто кричал громче всех. Еще один рубеж. Если они выдадут провокатора, значит полностью признают мое право командовать и оставят любые попытки сопротивления. И можно было бы застыть в напряжении, но я уже представлял, что произойдет дальше». По толпе пробежались шепотки, затем голоса стали громче. В одной конкретной точке, именно там, откуда раздался крик правдоруба. А после произошло то, что я ожидал, но все равно не мог предотвратить. «Проклятие, да сгорите вы во славу своего бога!» — раздал знакомый истеричный голос. И в ту же секунду в середине толпы вспыхнуло пламя. Еще один еретик явил себя миру. Буйствовать колдун смог недолго. При такой иллюминации он стал идеальной мишенью, в которую тут же ударили стрелы Брана. И тем не менее, даже несколько секунд жизни демонопоклонника — имели печальные последствия. На земле осталось лежать несколько сожженных крестьян, множество других получили раны из-за поднявшейся паники. Даже моим солдатам намяли бока. Впрочем, разоблачение опасного противника стоило такой цены. Успокоить людей и навести хоть какой-нибудь порядок удалось лишь через несколько минут. Впрочем, к тому моменту меня обрадовали еще одной приятной новостью. Седьмой еретик был уничтожен. Его вычислила Мара, все время представления, внимательно наблюдавшая за толпой. Благодаря хорошему ночному зрению, кошке удалось обнаружить одного человека, начавшего пробираться к выходу из улицы, а затем ускользнувшему из зацепления во время паники. Ну а затем Накамата просто ударила в спину бегущему, не заподозрившему шпиона под личиной своего знакомого. Так что пусть и с эксцессами, но операция по устранению гнезда еретиков оказалась успешно осуществлена. При этом кошка сыграла в ней важную роль, а потому я готов был простить ей все прежние прегрешения и даже подумать о награде. Когда появится, чем награждать? Сейчас же я должен был утвердить собственную власть. Благо, после выявления и уничтожения одного из еретиков больше никто не смел оспаривать мои полномочия. Действовать я решил напористо и не оставляя никакие вопросы на будущее. Тут же на улице были организованы выборы нового староста. Критерий я выставил один. Тот должен был в прошлом проявить наибольшую активность в деле борьбы с еретиками. И такой человек нашелся в лице Михаила Гончара, местного мастера из-за демонопоклонников, лишившегося младшего сына. Его кандидатура оказалась немедленно утверждена. А уже затем, вместе с ним, бывшим старостой и моими самыми доверенными людьми, в стенах таверны оказались обсуждены самые злободневные вопросы. Налогообложение, накладываемое на Белоглинную, ключевые опасности в округе, планы развития и многое другое. Закончили с разговорами мы уже к рассвету, так что я лишился последних надежд в ближайшее время поспать. Зато дело оказалось исполнено весомое. Уверен, если бы я откладывал проблему Белоглинного на недельку-другую, то к моменту своего прибытия в полной силе обнаружил бы деревню полностью под контролем еретиков. И может быть тогда мне пришлось бы уничтожить уже не семь, а всех без исключения жителей. Благо по такому сценарию история не пошла. Что еще можно было присовокупить к числу приобретений этой ночи? Пожалуй, опыт. По показаниям системы, с которой я наконец смог ознакомиться, за семерых демонопоклонников было получено 700 очков, плюс еще 320 за двух лично уничтоженных противников. Итого почти половина уровня, а ведь еще далеко не вечер. Довольный таким подсчетом, я направился в сторону Марса, уже успевшего отправиться от ран, сделал несколько шагов и замер. В голове настойчиво билась одна неприятная мысль. Мне дали 700 очков, и никакой двойной награды. А что это значит? Да мать его так! Тоскливо взвыл я. Только успокоенная деревня оказалась вновь перевернута вверх дном. Каждый житель прошел проверку. Причем моя паранойя коснулась даже грудных детей. И все оказалось безрезультатно. Среди крестьян больше не оказалось ни одного еретика. Староста клялся, что больше в Белоглинной никого не проживало. А уж сложив эти факты и формулировку задания, оставалось сделать вывод о том, что враг затаился где-то в окрестностях. А ведь искать его времени не было. Настроение от удачно совершенной операции оказалось напрочь испорчено. Но планы свои я менять не стал. Отряду было приказано отправиться домой. Я же вырвался вперед верхом на Марс, мотивировав свое решение тем, что необходимо успеть выполнить множество дел в крепости. Хотя на самом деле основная причина крылась в другом. Последняя операция выпила из меня все соки. Я очень устал как из-за недостатка сна, так и в связи с необходимостью играть роль инквизитора. Хотелось отдохнуть, расслабиться. И надо сказать, это удалось. Дорога от деревни до замка выдалась прекрасной. Стояло лето, и раннее утро давало тепло и прохладу. Ветер приносил аромат трав, свежести, запах моря. Быстрая скачка пробуждала чувство свободы, радости и развеивала тревоги. Марс, полностью выздоровевший, также наслаждался бегом, довольно ржал, скакал легко и радостно, пожирая километры пути. На всем протяжении дороги нам так и не встретился ни один чужак. Так что к своему дому я прибыл в хорошем расположении духа. А там уже произошли серьезные перемены. На месте холма с древними развалинами выросло сразу несколько строений. Сплоченной группой встали сердце замка, склад и заклинательный покой. А внизу, у подножия, появился дом старосты. Причина, почему вместо стандартной тройки меня ожидало большее число зданий, крылось в приобретенном еще до начала игры золотом аккаунте. Благодаря ему я смог дистанционно выставить строительство дома старосты, с его же помощью в нем уже были наняты крестьяне. К тому же уже сейчас возводилась гильдия воинов, по итогам постройки обещавшая мне пехотинцев. В очень скором времени я мог надеяться пополнить ряды своей немногочисленной армии. Еще одним плюсом золотого аккаунта стал вид строений. Без него меня бы встретили мрачные серые постройки, функциональные, но не слишком приятные. А вот благодаря аккаунту сердце замка, склад и заклинательный покой сияли белизной и были украшены фигурным орнаментом. Даже смотреть издали на данжон было приятно, а уж жить в нем станет еще лучше. Все же этот мир создавался для развлечения, а потому подразумевал соответствующий уровень комфорта, значительно превосходивший бывший в средневековье. Не теряя времени, я соскочил с седла и передал поводье одному из стоявших в дозоре солдат. Затем направился к самому интересному из строений на текущий момент – заклинательному покою. Там меня дожидались первые успевшие расшифроваться заклинания. Внутри заклинательный покой выглядел как маленькая ротонда с витражами в стенах и крыше. Ровно посередине ее стоял мрачный мраморный постамент в форме пирамиды, то, во что превратился источник магии. Сразу подхожу к нему и кладу руку на одну из сторон, мысленно надеясь на удачу. И тут же в углу зрения высвечивается сообщение, извещающее о получении новых заклинаний. Вызываю книгу магии и скрываю первую страницу, посвященную школе материи. Воздушная стрела. Первый круг. Поток воздуха, наносящий урон цели. Урон 5, умноженный на силу магии. Стоимость 10 единиц маны. Огненное оружие. Первый круг. Оружие цели наносит дополнительный урон огнем. Урон равен 15 плюс сила магии, деленная на 6. Стоимость 30 единиц маны. Впечатления от полученного вышли неоднозначные. С одной стороны, они серьезно увеличили мой арсенал. Теперь я мог из дистанции приласкать врага и удар усилить. Однако с другой, стоило взглянуть на эффекты, как становилось грустно. Та же экономная воздушная стрела с моей силой магии в 26 давала урон в 130 очков. Для понимания, даже у живого беса жизни было больше. Чтобы убить существо третьего ранга, то есть того, кто реально представлял для меня угрозу на текущем уровне, требовалось 6 таких стрел, которые я просто не успел бы выпустить из-за слишком долгого отката. Конечно, все не настолько плохо, и существует такой факт, как критическое попадание в жизненно важные органы, но точно так же можно ведь и промахнуться. Отсюда вытекал вопрос: как маги вообще выживают? Ответ на данный вопрос не так прост. Для начала большинство выбирает путь стеклянной пушки, по максимуму вкладывая характеристики в магическое развитие. Затем они находят подходящие артефакты и более сильные заклинания. Также нельзя сбрасывать со счетов различного рода усиливающие и ослабляющие чары, заклинания призыва, все то, что крайне повышает боевые возможности у игроков. И, наконец, при таких условиях игроки окружают себя верной армией, под защитой которой они и могут действовать. К моей ситуации все указанное было не вполне применимо. Я изначально выбрал путь меча и магии, который имел как достоинства, так и недостатки. В частности, сила моих заклинаний вряд ли когда-либо сравнится с чистыми магами. Однако там, где не достанет чар, всегда можно будет применить спадон. А лучше скомбинировать первое и второе. Например, я мог той же стрелой ошеломить врага, а затем воспользоваться его временной беспомощностью, вскрыв тому глотку. Остается утешать себя именно этим, попутно наращивая магическую мощь. И да, эти два заклинания относятся к школе материи, а что насчет жизни? Райский сад. Первый круг. Появление и рост декоративной растительности в указанной области – способны плодоносить. Новый урожай раз в неделю. Требуется обновление заклинания раз в 2 дня. Каждый урожай способен прокормить. Сила магии, деленная на 2 юнитов. Одно заклинание совершенно неприменимое в бою. Однако именно теперь можно вспомнить о еще одной ложке дегтя. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Итак, я говорю о запасах маны. А вот они у меня крайне ограничены. Я могу использовать 12 воздушных стрел и 4 раза применить остальные заклинания списка. Медведи мне, как и прежде, доступны лишь 2 призыва. Это не просто мало, это очень мало. Тут нужно 10 раз подумать, прежде чем пустить стрелу в того же скелета. Во множестве случаев лучше зарубить его мечом. Возможно, идея вложить большую часть очков в силу магии являлась ошибочной, учитывая, что самое ценное заклинание призыва от нее не зависит. Однако изменить принятое решение было уже невозможно. Приходилось иметь дело с тем, что есть. Подводя итог размышлениям, я решил перенастроить работу заклинательного покоя. Базово тот мог выполнять 3 задачи – накопление маны, расшифровку заклинаний и собственное развитие. Ранее дистанционно я отдал приоритет на 2-ю цель, в результате приобретя 3 достаточно полезных заклинания, но теперь такой потребности в новых чарах уже не было. Также, учитывая мои весьма скромные потребности в мане, отсутствовала и необходимость серьезной ее выработки. А вот развитие заклинательного покоя виделось самым приоритетным, ведь чем он сильнее, тем дальше может ударить заклинатель, берущий энергию от источника. И пусть конкретно в данный момент подобное для меня не критично, но в будущем это могло принести спасение во время вражеского штурма. Так что, исходя из данных соображений, я и перенаправил на эту цель 60% ресурсов, после чего решил испытать единственное свое небоевое заклинание. Выхожу за дверь заклинательного покоя, окидываю местность взглядом и мысленно нахожу заклинание райского сада. После чего хлопаю себя ладонью по лбу. Звук вышел гулкий, интересно, к чему бы это? А если серьезно, я только что едва не совершил явную глупость. Вздумал вырасти настоящий лес в пределах будущих крепостных стен. Вот было бы весело затем вырубать заросли. Ладно, спишем едва не совершенную ошибку на усталость и отправим приказ старости. Со Степаном мы встретились на середине пути в деревню. Он примчался едва ли не бегом, вытирая выступивший от усердия пот. «Что будет угодно, ваша милость?» — с изрядным почтением спросил он. «Я научился заклинанию, позволяющему выращивать плодоносящий сад. В каком месте будем удобнее его вырастить?» «Сад, сир, это хорошая новость. Правда, за ним еще и ухаживать придется. Об этом не беспокойся, магия совсем справится. От жителей каменоломки потребуется лишь собирать урожай, за что вы получите половину доли». «Ох, если так, дело доброе. Всей деревне и вам будет подспорье. Прошу вас, сир, в ту сторону, пройтись немного придется. Но дело такое, хорошее там место. Для сада в самый раз». Я тяжело вздохнул с тоской, оглянувшись на донжон, где должна была находиться спальня, а затем направился вслед за Степаном. Закладывать еще один задел к будущему процветанию.